Глава 28. Элисон. «Не хочется тебя будить, но, боюсь, скоро придет Филипп, и ты расстроишься, что нас застали вместе». С трудом разлепила веки, тяжеленные после использования дара и бессонной ночи. Не сразу поняла, где я, а потом вспомнила, что заснула вместе с мужчиной в его кровати. Но точно не в такой близости. Видимо, во сне придвинулась ближе. И сейчас меня согревали теплые объятия. «Только не сбегай сразу», — раскусил мой предполагаемый маневр. «Я так предсказуема». «Кто-кто, а ты загадка». Мне вчера приснилась Элисон. Она требовала вернуть свое тело. Я не поняла, был ли это просто кошмар или реальность. Познания в магии у меня хромали. Я ужасно испугалась. Призналась, немного отодвигаясь от него, кладя одеяло между нами, дабы избежать неловких моментов. Вдруг я не умерла, а нахожусь в коме, и мне есть куда возвращаться. Кома — это как магический сон? Можно, наверное, и так назвать. Бессознательное состояние. Жизнь тела поддерживают искусственно, а сознание и душа словно не в человеке. Зачастую из нее не выходят. Но случаются случаи, после продолжительной комы приходят в себя. Такое всегда называют чудом, а у нас не сильно в них верят. Можешь вспомнить подробности, свои ощущения? Все казалось таким реальным. Я смотрела на себя в зеркало, а потом отражение отделилось и мне не принадлежало. Может, это мои страхи выбираются наружу. Сейчас, когда жизнь относительно налаживается, очень боюсь все потерять. Девушка была такая злая, хотя в воспоминаниях она была доброй и скромной. У тебя особенный случай. Эта тема общения душ малоизучена. Надо найти труды тех, кто посвятил время именно этому. Думаете, такие были? Упоминаний о позднем даре мало. Скорее всего, эти процессы могут быть связаны. Тоже думала, что так и есть. Получается, дар только у девушек-попаданок? Так странно. Как же трудно жить в неведении, а теперь и волноваться, что и эту жизнь в любой момент могут отнять. Хотелось стабильности и гарантии, а мне никто не мог их дать. «Ты бы хотела вернуться?» — неожиданно спросил. «Да», — честно ответила. «Там мой дом, там мои родные, там я вольна и свободна. Но чуть позже». «Почему?» «Я же обещала вас поднять на ноги». «Элисон, боюсь, это неосуществимо. И когда случится неизбежное, не хочу, чтобы ты убивалась чувством вины». «Не говорите так. Нам стоит поговорить открыто». Он приподнялся, подтягиваясь на руках выше к изголовью. Я тоже привстала, усаживаясь на колени, кутаясь в одеяло. Уже не только чтобы прикрыться, но и от появившегося озноба. Говорить о плохом не хотелось. Понимала, к чему он ведет. Ночной эпизод заставил снять розовые очки. Они, как известно, бьются стеклами внутрь. «Знаю, что вы скажете, но у нас еще есть время. Вы не должны сдаваться, обещайте, что не сдадитесь». «Это ты мне обещай, что если я превращусь в угли, ты не будешь сидеть около меня днями, а продолжишь жить». «Такого не будет. Нам неизвестно, как действует проклятие, но точно знаю, что оно усиливается. Твой дар помогает снять последствия, но не искореняет его». Он бил по больным точкам, слушать это было невозможно. Да, он именно поэтому мне сделал предложение, что считает себя обреченным. Но я оказалась не готова принять такую действительность. Джон сейчас выглядел вполне здоровым. Ничего не напоминало о болезни. Но я собственными глазами видела, как ему бывает больно. «Ты очень красивая». Перевел тему, рука потянулась к моим волосам. Я смутилась, но замерла в предвкушении. Очень хотелось, чтобы он наклонился и поцеловал меня. Я бы не сбежала. Хотелось снова ощутить вкус его губ, нежно касаться их. Мы чуть подались вперед, оставались мизерное расстояние. Но вдруг раздались лай и стук в дверь. Я вскочила, озираясь по сторонам, хоть в шкаф прячься, но понимала, как это глупо. «Ты не забыла, что теперь моя невеста?» «Нет, но Филипп и так меня недолюбливает». «Филипп, зайди чуть позже, мы заняты», — крикнул он управляющему, спасая от казуса. Но он не глупый, все равно поймет, что к чему. Не выдержала и засмеялась комичности, чисто как в маминых сериалах. Я пойду. Встретимся за завтраком. Ты не забыла, что скоро мы идем на свадьбу? Я рада, что вы решили все же пойти. Подсмотрим заодно, как проходят все мероприятия. Похоже, я ни на одной не был. Правда? Чему ты удивляешься? Я и раньше не был слишком общительным. Я была в детстве на свадьбе тети. Тогда казалось чем-то сказочным. Пышное платье, длинная фата, все кричат «Горько». Почему? Не знаю, так принято кричать жениху и невесте перед поцелуем. Существуют две легенды. По одной имеется в виду горечь от расставания с холостой жизнью, а по другой — более романтичной, чтобы подсластить вино поцелуем. Интересно. А на ваших свадьбах есть какие-то традиции, о которых мне следует знать? А то гости сильно удивятся, что я не знаю очевидного. У нас невеста дракона должна пройти через огонь. Вы же шутите? Но это больше символически. Девушка проходит через зарку к жениху. Что-то вдруг стало волнительно. Всегда, когда сталкиваюсь с магией, ощущаю тревогу и трепет одновременно. А ваш друг тоже дракон? Вилсон? Кивнула. Да. Тогда поход на эту свадьбу будет действительно полезен для нас обоих. Для Джона с позиции психологии, мне для изучения свадебных ритуалов. Филипп за завтраком выглядел обычно, не бросал в мою сторону недовольные взгляды, так что и правда зря накручивала себя. Может, он не хотел портить отношения с будущей хозяйкой, хотя уверена, что таковой меня не считает. Да, у нас немного наладились отношения, но этого недостаточно. Но мне главное, чтобы все было хорошо с Фирненом, чтобы мы доверяли друг другу. Этим я очень дорожу. Мне было так комфортно и спокойно рядом с ним. Чувствовала себя защищенной. Утро вышло неловким, но если вспомнить мое первое пробуждение в его кровати, заметна колоссальная разница в наших реакциях. Понимала, что мои чувства к мужчине трансформировались во что-то большее. Я страшилась, боялась все испортить, но меня тянуло к нему. Мы договорились на фиктивный брак, и не стоит все усложнять. Но ничего подобного я раньше никому не чувствовала. Хотелось быть ближе к нему, проводить больше времени вместе. Аппетит был зверский. Еще бы. Резерв был на нуле. А если прибавить к нему стресс от прошлой ночи? Не знаю, что больше меня волновало. То, что Фирнену стало значительно хуже. Или те страшные сны с Эллисон. А вспоминать утренний разговор вообще не хотелось. «Ты сегодня необычайно задумчива», — пододвинул тарелку с булочками ближе ко мне, уже зная, как я их люблю. Благодарно улыбнулась. Мне не дает покоя тот сон. Понимала, что глупо волноваться, ведь от меня ничего не зависит. Но мысли все крутились по кругу и не желали оставить меня в покое. Слишком многое стояло на кону. Хоть Джон и считает, что я не в силах ему помочь, я считала иначе. Не просто так же я попала в этот мир. У всего должна быть причина. Может, слишком рационально, но я верила, что это так. Я думал об этом и хочу уберечь тебя. Мне и самому будет спокойно, если на тебе будет защита. От защиты я точно не откажусь. Только как это возможно, ведь угроза эфемерна и не совсем реальна? У Стивена есть амулет от ментального воздействия. Пояснил, что он имеет в виду. Никто не сможет пробраться в твою голову. Вы поедете к нему? Тоже хочешь? Я бы посмотрела на настоящую лечебницу. Ну что ж, прикажу Фрэнсису готовить повозку. Добирались мы долго, погода испортилась, с вечера шел дождь и не прекращался сильный ветер. Море штормило, побережье выглядело не так доброжелательно, как в прошлую нашу поездку. Но было в этом что-то своеобразное. Сила природы завораживала. Стивен удивился нашему совместному визиту, он был занят. Лечебница была переполнена. Я вызвалась ему помогать, вместе мы быстрее справились. И он уже смог сконцентрироваться на нашей просьбе. «Джон, я точно переманю у тебя эти золотые руки», — нахваливал меня доктор. «Не утруждайся. Скоро Эллисон станет свободной и сама будет выбирать, где ей работать. Так что у тебя даже есть шанс». «Это то, о чем я думаю?» Уставился он на меня, широко улыбаясь. Вы дали согласие на брак с этим занудой? Да. Вы разбили мне сердце.